У нее за спиной возник Коротков, примчавшийся из кухни, которую осматривал, закончив работу в спальне. — Что я слышу? — удивленно переспросил он. — Какой такой Дербышев? Когда это он ей звонил? И вообще голос не его, могу поручиться. Я с ним каждый день часа по три разговариваю. — Это не он, Юрик, — тихо сказала Настя. — Это убийца. Тот, который украл в офисе бумагу с пальцами Дербышева. Тот, который сделал фотографию и ловко подделал почерк Виктора. Он от имени Дербышева пригласил Милу Широкову на свидание и убил ее. И в точности то же самое проделал с Ларисой. Только не письмо ей послал, а позвонил. Если я пойму, почему одной из них он написал письмо, а другой позвонил, я пойму, в чем тут фокус. Но почему он так глупо поступил? Виктор Дербышев задержан. Зачем же преступник действует от его имени? Ведь можно легко проколоться. Как же он об этом не подумал? Он об этом не знал. Значит, это совершенно точно человек не из близкого окружения Дербышева. У него на фирме, а задержание знают все поголовно. «И соседи в доме знают», — подхватил Коротков. «Он просил меня, чтобы я поехал к нему домой, взял его любимую кошку и отдал кому-нибудь из соседей на то время, что его не будет, чтобы кормили. Выходит, убийца — человек не из ближайшего окружения Дербышева, но доступ к нему в офис все-таки имеет, раз бумагу прихватил. При этом Дербышев не знает его в лицо». Или у него есть сообщник? «Ты имеешь в виду фотографа?» — уточнила Настя. «Полагаешь, если убийца делал фотографии сам, то Дербышев должен был его узнать?» «Ну да. А если Дербышев его видел и не узнал, значит, либо он не знаком с убийцей, либо фотограф был просто третьим лицом, либо Дербышев вообще не видел фотографа. Это вполне может быть, между прочим. Ты вспомни фотографию. По ней четко видно, что Дербышев не позирует, он даже не смотрит в сторону объектива. Он снят в полный рост и с расстояния метров в пять. Если фотограф стоял за деревьями или кустами, то Виктор мог его просто не заметить. Юр, ты можешь себе представить ситуацию, при которой Дербышев не был бы лично знаком с убийцей? Этот неизвестный человек планомерно подводит его под вышаг, а тот даже не догадывается, зачем и почему. Мы с тобой совсем недавно через это уже проходили. Помнишь дело о еврейских мальчиках? Черкасов тоже клялся и божился, что никому никогда не делал зла, и врагов у него никогда не было. Меня сейчас больше интересует, откуда Лариса Тамчак знает Дербышева и зачем она написала ему письмо, да еще фотографию свою вложила. Ты в разговорах с ней упоминал его фамилию? Нет, зачем? Юра пожал плечами. При обыске на даче у Тамчака, когда мы письма нашли, конечно, фамилия Дербышева фигурировала, но не назойливо. А сам Тамчак был так потрясен, что вряд ли вообще запомнил какие-то детали. И потом, там упоминались только имя и фамилия, ни отчества, ни домашнего адреса. Если бы Лариса Михайловна захотела разыскать абстрактного Виктора Дербышева без отчества, адреса, года и места рождения, то она так быстро этого не сделала бы, можешь мне поверить. Ладно, поверю. Между прочим, дело Черкасова, раз уж мы с тобой о нем вспомнили, учит нас, что нужно очень тщательно копаться в биографиях подозреваемых. Там всегда можно отыскать что-нибудь интересное и полезное для дела. Возьмем, например, жену Стрельникова. — А что жена Стрельникова? — Чем тебе не показалось, милейшая Алла Сергеевна? Их дискуссия была прервана требовательным звонком в дверь. На пороге стоял следователь Ольшанский. За его спиной маячил Олег Зубов, еще более хмурый, чем был с утра, когда его выдернули на труп Ларисы Томчак прямо из постели, где он честно вылеживал бюллетень по случаю острой респираторной вирусной инфекции. Это было еще одной особенностью эксперта. При малейшем недомогании он немедленно брал больничный, проводил в обнимку с ним в постели ровно один день, после чего выходил на работу и всем и каждому со страдальческим видом сообщал, что он тяжело болеет, но работы столько, что приходится пахать, не разгибаясь, и вообще все кругом гады и несознательные эгоисты, нормально поболеть человеку не дают, он вынужден ходить на работу, а ему так плохо, так плохо.